Шкипер вскочил и быстро пошел к боковой двери. Велосипед, привязанный стоймя к крыше автомобиля, проплывал за окном. Толли иногда брала с собой велосипед, отправляясь к нему на свидание. Они гуляли по парку, разделенные велосипедом. «Он дает мне иллюзию независимости», — говорила она. «Независимости от тебя. Захочу, прыгну в седло, и только ты меня и видел». Кипер почти бежал. Автомобиль с велосипедом двигался зигзагами. Наконец нашел себе просвет в дальнем углу стоянки. Дверца открылась, и грузная тетка начала вылезать из нее ногами вперед. Она то подтягивалась на руках, то выгибала животом вверх, то ерзала, пытаясь оторвать зад от сиденья. Велосипедные спицы, казалось, начали дрожать и сгибаться от одного ее вида. Разочарованный кипер поплелся к своему фалькону. Окунулся в его банную духоту. Опустил стекло. Ждать дальше не было смысла. Но он все сидел, тупо глядя на шкалу приемника, но не включал. Но тук-тук-тук в его висках без помех заполняло горячую тишину. Старый израильтянин просеменил снаружи, растерянно озираясь. Подкатил коляску к телефону-автомату, набрал номер. «Потому что один человек не может разорваться сразу на 20 частей», — расслышал кипер. Что-то показалось ему необычным, почти таинственным в этой фразе. Но мысли его кружили бесцельно, как рыба в аквариуме. Но привычная мстительная горечь затекала в сердце, к ней, на нее, за то, что не дождалась. За то, что, да-да, бросила его одного, с этим глубоким порезом в душе, который так болит без нее, а при ней так сочится счастьем. «Долли», — сказал он вслух, — «Долли, так больше нельзя». Израильтянин с коляской перестал озираться, остановился и показал телефонной трубкой на пыльные носки своих сандалий. Белая «Тойота» вынырнула неизвестно откуда и с собачьей послушностью подкатила к его ногам. Тоненькая девушка в прозрачном платье выпрыгнула из нее, пошла открывать багажник, на ходу что-то объясняя старику. Она сердито жестикулировала, показывала пальцем то на себя, то на фотоаппарат в руке, то куда-то назад, на прошлые обиды и ошибки. И тогда кипер узнал ее. Узнал эту круглую головку, похожую на яичный желток, которую он хотел бросить на бензовоз сегодня утром вместе с белой автомобильной скорлупкой. И ему вдруг открылось, что было таинственного во фразе, сказанной только что стариком. В ней каждое слово было чистым, промытым, без тени акцент. И в памяти всплыл кошелот Ларри, предупреждавший его о наведенных на него биноклях, подсунутых микрофонах, спрятанных телекамерах. И стало понятно, что девица утром и старик днем не могли кружить вокруг него по чистой случайности, а потом так случайно оказаться отцом и дочерью. И мысль о том, что он сам, без просьб и угроз, все рассказал старому притворщику про Долли, пронзила его стыдом, страхом, ненавистью, тоской, до слез, до кома в горле, до стиснутых пальцев на ключе зажигания. Включить мотор, врубить скорость, нажать на педаль газа и оставить этих двоих валяться посреди раскатившихся помидоров в луже подсолнечного масла, обсыпанных кошерной солью и кофе-эспрессо.